«Вон, дядина шхуна», — сказала Вера, указывая рукой на судно, пришвартованное рядом с «Чайкой», когда двуколка заехала в портовые ворота. «Она раньше отцовская была, пока он «Чайку» не купил. Дядя тогда на лихтере ходил, а как «Чайка» появилась, дядя на «Крачку» перешел, а лихтер продали». Второе судно было чуть ниже бортом, покороче и как-то поусадистей, пошире. Борт крашен синей краской, по которой шла широкая белая полоса, а на ней, как здесь принято, позолоченные буквы, образующие слово «крачка». Птичья такая серия в этой семье получается. На палубе крачки возились с чем-то трое матросов. Возле сходин стояла телега с мешками, возле которой спорили еще несколько человек. Похоже, что тоже товар принимают. Идет семейная торговля. Ну и пусть идет, на то и дело, чтобы не стоять. «Ты мне вот что скажи, Вер, раз уж мы здесь», — обратился я к девочке. «Как боекомплект к пушке пополнить? Где это делается?» «Это тебе надо с Игнатием идти», — ответила она. «К полковнику в арсенал. У нас их там продают, но тебя пока там не знают». «Понятно. Сходим с Игнатием», — кивнул я. «Мне как скажут. Тем более, что я бы чуть пропорции между пристрелочными и боевыми снарядами поменял в пользу последних. Больше толку будет». Так я вроде с местной баллистикой разобрался. Справлюсь без трассеров, учитывая, что этот самый трассер боевой начинки куда меньше несет. «А вот наши лабазы», — указала Вера на два больших, заглубленных в землю каменных сарая. В торце каждого из них были массивные деревянные ворота. В стене сарая, обращенной к морю, были маленькие окошечки, больше похожие на бойницы. Как оказалось, бойницы это и были. «Гавань защищать тоже ведь надо», — объяснила Вера. «Бывали налеты, когда зайдет пара судов в порт какой-нибудь, а в трюме оружные сидят. Раз, бах-бах, и весь порт захвачен. А дальше самое ценное захватят, остальные суда попортят, чтобы погони не было. Да и уйдут. А так есть место укрыться, и держаться за такими стенками долго можно. У нас все так строят, что к берегу близко». «Предусмотрительные какие!» – тихо хмыкнул я. А вообще все, что было построено на острове Большой Скат, удивляло своей основательностью и капитальностью. Как и в новой фактории, кстати. Заметил еще одну особенность. Многие дома, и не только дома, строились не в один прием. Иногда кладка заметно отличалась возрастом. Похоже было, что каждый житель начинал с малого, а затем постепенно расширялся, пристраивая к своему обиталищу дополнительное помещение. А что, неплохо. И дело полезное, и к своему месту привязывает, если ты такое гнездовье год за годом строишь и бездельничать не дает. Если не знаешь, что делать, набери камней, каких тут под скалами великое множество крошится, да и положи их на раствор. Потом еще чуть-чуть, еще, и глядишь, появилась у тебя новая комната, детская, например, к пополнению в семье. Из лабаза вышел Игнатий, взял под усы запряженную в двуколку кобылу, спросил. «Ну, что по товару, Вера?» «Сегодня подвозить начнут. Их сразу на погрузку или в склад?» «Склад сперва лучше», — поморщился Игнатий. «В трюме ремонт маленький нужен, мешать будут. Потом перетаскаем». «Тебе видней», — кивнула Вера, вылезая из коляски. «Иван, где?» «А где ему быть?» — усмехнулся шкипер. «Со стерлингом своим расстаться не может». «Тогда к ним с полковником езжайте», — сказала Вера, обернувшись ко мне. «Пусть он тебя познакомит, чтобы дальше ты уже сам мог». «Сделаем». Вера ушла со шкипером в склад, а я направился к судну. Море. Запах его никогда не надоест. Всегда мечтал жить у теплого моря, а выходила все средняя полоса России. До Москвы и все завершилось. Шумно, пыльно, тесно, злобно, спесиво. Не мое. Почему-то с рождения знал, что мое вот так, когда голубые волны и белый песок, и когда чайки носятся над волнами, выхватывая из воды мелкую рыбешку. Поднявшись на палубу по пружинящему под ногами трапу, наткнулся на своего новоявленного помощника Федьку, на этот раз не красившего палубу, а натиравшего медяшки до зеркального блеска. «День добрый!» – поприветствовал он меня, махнув рукой. «И тебе добрый день!» – ответил я. На переднем вертлюге, как мне показалось, люфт в шарнире появился. Проверь, это на меткости скажется. «Сделаю!» – кивнул он с готовностью. Переход в помощники канонира с должности палубного матроса был, судя по всему, неплохим шагом в его карьере, так что рвение Федор демонстрировал неумерное. Поэтому я решил его использовать по максимуму, чтобы службу знал, да и уже использовал. «Что я тебе сказал, склад перетащить, сделал?» «Сделал, с утра самого», — ответил тот. «И гранаты, и к пушке патроны». «Опись оставил?» «Опись у меня была своя, естественно, но это ему тоже на пользу». «Обязательно составил». Он полез двумя пальцами в нагрудный карман своего рабочего комбинезона на лямках и вытащил оттуда аккуратно сложенный листок бумаги. Я развернул, глянул. Не на отвали сделано, даже таблицу по линейке вычертить не поленился. Сколько ящиков пустых, чтобы оборот тары наладить, сколько снарядов, сколько стреляных гильз, сколько гранатометов и гранат к ним, что с инструментом и что с запчастями. Молодец, старается. «Я с Иваном хочу к полковнику за боезапасом, за патронами к пушке», пояснил я, уже привычно наткнувшись на непонимающий взгляд. «Вернусь, доложишь по вертлюгу». «Понял». Устава тут не изучали, слово «есть» в ответ на распоряжение говорить не принято. Ивана пришлось подождать и даже помочь ему установить тяжелую крышку одного из цилиндров. Перекосить ее было нельзя ни на миллиметр, так что повозились, но сделали. «Пошли», — сказал он мне, усевшись на трап и натягивая сапоги. «Вон телегу возьмем и скатаемся. На обратном за касторкой заедем, а то почти не осталось уже. До большого не дойдем. Деньги взял?» «Деньги я еще в плавании взял, справедливо рассудив, что такое дело в долгий ящик откладывать не надо, а то мало ли что. Поэтому просто похлопал себя по поясной сумке, в которой тихо звякнули увесистые монеты. Лошадь была запряжена в телегу уже с утра, так что лишний раз позориться не пришлось. Я почему-то ожидал, что Иван попросит меня запрячь или лошадь, или еще какую-нибудь копытную тварь в наш транспорт. Но обошлось. А заодно я себе пообещал быть у Аглаи первым учеником. Очень уж неохота публично облажаться. Иван же взял в руки вожжи, хлопнув ими по крупу гнедой коренастой кобылки, и та неторопливо и флегматично потащила телегу. Не чета резвой серой, той, что Вера в свою двуколку впрягала. «Далеко до полковника?» – полюбопытствовал я. «Да чего тут далеко? Вон на холмике Блокгаус, видишь?» Действительно, на самой возвышенной части окрестностей виднелось низкое и длинное строение с привычно крошечными оконцами-бойницами. «Там?» «Там и арсенал острова, и объездчики службу несут. Там антенна на крыше, видишь? Оттуда весь телеграф». «Ага, вижу», — кивнул я. «Ну и нам туда, значит». Невзирая на тишину и спокойствие, вход в укрепление охранялся стоявшим под грибком часовым, который Ивана узнал, а насчет меня уточнить не поленился. И лишь когда Иван уверил его, что я новый человек из экипажа и наипервейший канонир закатной чайки, он нас пропустил. Двор арсенала внушал уважение. Самый настоящий форт, да еще и неплохо защищенный. А под стеной, укрытой брезентом, угадывались вполне знакомые очертания минометов. «Видал? Даже бомбометы есть!» – гордо указал на них Иван, явно с целью похвастаться продвинутостью родного острова. «Это вся сухопутная артиллерия?» – полюбопытствовал я. «Нет, почему же?» – покачал он головой. «Есть еще пушки на конной тяге, но это уже в больших городах, но и у церковной стражи». «Вам не положено?» – чуть подначил я его. «Чего это не положено?» – среагировал он. «Просто по сеньке шапку выбираем. Нам для обороны бомбометов хватает. С пушками кто высадится?» «Да никто. Их, кроме корабельных, ни у одной ватаги нет. Если уже серьезное ополчение собирают, тогда да, надо с пушками». «А бывало?» «Бывает время от времени. С турками чего не поделят, так и несколько островов в отряд сбиваются. По 10 судов ходят, а то и по 20. Но это редко. Тут повод серьезный нужен. Или с неграми воевать. В новой фактории чуть не каждый год общее ополчение». Болтая, он подвел меня к невысокой, обитой металлом двери и сказал: «Пришли!» И постучал дверным молоточком. Вскоре изнутри лязгнула защелка, Откинулось окошко, в котором показалась загорелая бородатая физиономия, увенчанная вместо шляпы чем-то вроде банданы. Прям байкер настоящий, с картинки. «Здорово, Иван!» – поздоровалась физиономия с нашим мотористом. «С чем пожаловал?» «Здорово, тезка! С товарищем пожаловал! Канониром на чайке будет! Знакомься, а заодно патрона к пушке продай, а то потратились мы!» «Слыхал уже, что потратились!» — ответил второй Иван, с лязгом открывая перед нами массивную дверь. «Заходите, гостями будете!» Дверь отворилась, внутри потянуло прохладой. «Это хорошо, а то мы нажарились за дорогу. Хоть и не Африка, а зной тут теперь самый африканский». Иван оказался настоящим здоровяком медвежьей комплекции, вооруженным огромным револьвером и не меньшего размера связкой ключей, свисающей с пояса. Рукопожатие у него было вроде как тисками, хотя он явно осторожничал. «У себя, полковник?» – спросил его негромко наш моторист. «У себя!» – прогудел тот. «Заходи, не стесняйся!» «Тебе на учет стать сперва, с полковником поговори!» — сказал Иван, подтолкнув меня к еще одной двери, на этот раз обычной, деревянной. — Ну и я зайду поздоровкаться. Иван же дверь и распахнул, войдя первым. Я шагнул за ним, а тезка Иван отправился куда-то в другую сторону, побрякивая ключами при каждом шаге. Никаких новых впечатлений полковничий кабинет мне не доставил. Небольшой, с низким сводчатым потолком, с маленькими окошками. За простеньким столом человек в белой рубахе, высокий, худой, носатый. В левой руке кружка, с чаем, кажется. Правой бумаги какие-то перекладывает, каких перед ним целая горка навалена. «Вам здравствовать!» С порога поздоровался Иван-моторист. «Как поживаете?» Я тоже не промолчал, проявил вежливость. Полковник закивал, показал рукой на лавку у стены, предлагая садиться. Мы сели. Сглотнув явно горячий чай, полковник сказал. «И вам здравствовать. С чем пожаловал, Иван?» «Да уважение проявить», — хитро улыбнулся тот. «Ну и нового человека представить». «Это я понял уже», — кивнул полковник. «Как звать тебя, человек божий?» «Алексеем звать, Богдановым», — чуть привстал я. «Представляюсь по случаю прибытия». И после завершения уставной фразы добавил на человеческом. «Щайка сюда прибыл». «Здесь я жить теперь собираюсь». «Ага», — удовлетворенно заявил собеседник. «А сюда за учетом и местом в боевом порядке?» «Так точно». Опять выскочило уставное. «А меня Ионой зовут. Полковник Иона Павлов. Так и величай». Полковник Иона Павлов поднялся из-за стола, чуть при этом не упершись головой в потолок. Настолько оказался высоким. Подошел к шкафу из темного дерева, открыл дверцу, извлек оттуда кожаную папку. «Так», — сказал он, присаживаясь за стол. «С местом жительства определился?» «Нет пока», — покачал я головой. «Пока в усадьбе у Веры ночевал, но сегодня вот к Ивану переберусь ночевать». Кивнул я на своего спутника. «А как дальше, пока не знаю. Хочу комнату найти, если получится». «А что не получится?» — удивился полковник. «Я даже подскажу тебе». «Вдова Валерия Ивановна флигель сдает недорого». «Насколько недорого?» – засомневался я. «Я пока про комнату думал». «Да там и флигель с одной комнаткой», – усмехнулся полковник. «Раньше под прислугу построили, потом, как Валерий-то приставился, дело в усадьбе меньше стало, а заодно и денег у вдовы. Вот она его под сдачу недавно и переделала. Женщина она добрая, к постели там еще и стол будет, все забот тебе меньше». «Хорошо, спасибо», – кивнул я. «А я тебя проведу», – добавил Иван. «Место хорошее, всегда ветерок и море видно. И Анастасия, женщина хорошая, у такой только и снимать. А то можешь и у меня, я же не так просто предлагал». «Да я... как тебе сказать?» – чуть смутился я, подумав, что обидел товарища. «Да понимаю я», – засмеялся он, не дав договорить. «Когда никому не обязан, то жить проще». «Тогда...» – задумался полковник. «Тогда завтра опять заезжай, после того, как на жительство устроишься. Тогда тебя и в отряд определю. А то сейчас напланируем, а завтра окажется, что вдова Иванова передумала. Или дом развалился, или что иное божьим промыслом случилось. Еще есть вопросы?» – спросил он, вновь закрывая папку. «Патрона к пушке купить надо», – встрял Иван. За ним больше ехали. Пострелять пришлось». «Слышал, что пришлось», — кивнул полковник, вновь поднимаясь и вытаскивая из шкафа другую папку. «Много?» «С десяток ящиков», — сказал я. «Дымовиков не надо, только взрывные». Уже перестроился на местную терминологию. Никаких теперь пристрелочных или осколочно-фугасных. Расту на глазах, можно сказать. «Это не проблема», — сказал полковник, вылавливая из папки какую-то нужную бумагу. «Так, все у вас в порядке», — добавил он, заглядывая в нее. «Ящики привезли или доплачивать будете?» «В телеге», — кивнул куда-то на заднюю стену Иван. «Но если в телеге, так никаких к тому препятствий не вижу», — пробормотал полковник, что-то записывая. «Иван, ты распишись, канонир ваш пока не на учете, так что подпись его недействительна». «Вот как!» — немного удивился тот. «Хорошо, что вдвоем поехали». На этом общение с полковником и закончилось. Большой Иван встретил нас в коридоре, спросил, готовы ли мы товар принять, после чего удалился по темному коридору, что-то напевая и все так же брякая связкой ключей в такт своим тяжелым шагам. А мы с Иваном вышли на улицу, где дружно сощурились. Солнце здесь яркое, грубое, светит, как вспышка фотоаппарата. С темноты так вообще теряешься. Вскоре распахнулась маленькая окошко у самой земли, до того закрытая тяжелыми металлическими ставнями. И оттуда рука большого Ивана подала первый ящик со снарядами. Я проверил маркировку. Все верно. Осколочное. То, что нам и нужно. За минуту мы разложили десяток ящиков по телеге и накрыли парусиной, чтобы от жары прикрыть. «Ну все», — сказал Иван. «Сюда дорогу знаешь. Ивана Большого видел. С постоем разберешься и дальше сам справишься». «Конечно», — кивнул я, вообразив картину под названием «Я запрягаю лошадь в телегу» на глазах у всего экипажа. «Ой, не приведи бог такому случиться в ближайшее время. Тогда точно непонятно, кем сочтут. Надо бы как-нибудь обучиться такому полезному делу по-тихому. Незаметно так, для окружающих чтобы. Ладно, авось у Аглаи научат». Мысли сбились на Аглаю, свернувшись в уютное кольцо вокруг нее. «Влюбился, что ли? Так вот сразу. Ой, не знаю, но что-то и вправду слишком часто ее вспоминаю. С 10 класса средней школы у меня такого не было. Тогда было, верно. Была такая Наташа по фамилии Окунева. Вот с ней такие же проблемы у меня были. Хуже всего, что с той Наташей так все мои мечты ни во что вещественное и не вылились». Школа закончилась, и нас в разные стороны унесло. Обидно будет, да ну нахрен. Будет, будет. Ничего пока плохого не случилось, а я вообще кавалер хоть куда. Только мозги помялись. Но мозги для канонира не главное. Я так думаю, можно и без них, вполне. Равномерно топали конские копыта. Погромыхивала телега, поскрипывали оси. Иван, держа в руках брезентовые вожжи, что-то монотонно напевал себе под нос. Ехали мы, в общем, в гавань, к чайке, пока она еще нашей оставалась. Есть такое подозрение, что побороться за нее придется. Дядя наверняка на правах теперь уже старшего родственника захочет чайку под себя утащить. Крачка, как ни крути, а классом пониже выглядит. Она под его командой ходила тогда, когда он младшим братом был. Не могу сказать, что я таких мыслей не понимаю, тем более, что устройство семьи здесь патриархальное, градация родичей понятна сразу. Нет сомнений в том, кто старший, а кто младший. Если Веру с моей помощью удастся оставить самостоятельной, это хорошо, но это и максимум. Власть в семейном деле перейдет к дяде, и это, чего уж скрывать, вполне логично. Отцовскую власть девочке не унаследовать, на это и рассчитывать глупо. Так что... лучше нам к крачке уже сейчас начинать приглядываться. В лучшем случае. Снаряды сгрузили в один из лабазов, туда же, куда затащили и пушку. Пока судно у своего причала стоит, все оружие, что на борту имеется, тащат на склад. Там в дальнем конце специальная комнатка для него выделена. Склады, кстати, охраняются, даром, что тут спокойно и тихо, а караул из 3 человек каждую ночь дежурит. Ходят от команд судов и от тех, кто в порту работает, по графику. Это закон здесь такой. В тех местах, где можно просто к берегу подойти и тихо высадиться, тоже часовые по ночам дежурят, как мне Иван рассказал. А Дмитрия Бороды, например, По ночам за пляжем приглядывают или сыновья его, или работники. Пусть давным-давно турки сюда не высаживались, но ничего в правилах от этого не меняется. Хорошо, наверное, так и надо. Люди чувствуют ответственность за то место, где живут и где работают. А не так, работу закончил, и там хоть трава не расти. Хоть у канонира на берегу работы и немного, но, похоже, совсем забездельничаться не получится. И на охране меня задействуют, и полковник не раз к делу пристроит. В этом Иван заверил меня со всей возможной серьезностью. Вера в порту была целый день, командовала разгрузкой, принимала товар, в общем, работала. Узнав, что я сегодня собираюсь идти себе постой искать, заметно расстроилась, но я решил в этом слабины не давать. Пусть заодно себя начинает дома хозяйкой чувствовать, а то когда я за спиной, ей вроде как проще получается, а жизнь простоты не обещает. Вот пусть и начинает побеждать ее с малого. Дела вести – это одно, а самой себя осознать взрослой куда сложнее будет, в этом я уверен. Пришлось все же в усадьбу к Светловым заехать, забрать свой ранец и сундучок матросский. Попрощался торопливо до утра, да и пошел в сторону главной площади городка, где меня обещал встретить Иван-моторист. Дневной зной к вечеру понемногу превращался в обычную жару, а ветерок с моря сделал ее совсем терпимой. Я шел по дороге неторопливо, наслаждаясь видом, смакуя буквально каждый вдох этого свежего ветерка, пахнущего морем. Здесь хорошо. Здесь как-то все правильно. Я действительно хочу здесь быть. Плевать на утраченную армаду, квартиру с видом на университет в элитном доме, пропади они пропадом, все старые заботы, разборки и подлянки, весь этот крысиный бизнес. Я хочу остаться здесь. Наверное, я вообще не зря сюда попал. Что-то внутри меня подсказывает, что я изначально должен был принадлежать именно этому миру. Где-то в глубине моего сознания я о чем-то подобном мечтал всегда, в этом я уверен. Нечастые встречные прохожие здоровались со мной, а я здоровался с ними. Перед женщинами немного приподнимая шляпу, а мужчинам слегка кланяясь. Как обычно и бывает, широко раскинувшиеся дворы уменьшались по мере приближения к центру, а дома начинали расти вверх, подслеповато глядя на улицу окнами под прикрытыми ставнями жалюзи, пытающимися сохранить внутри прохладу. Потом дворы и вовсе исчезли, а дома сомкнулись и поднялись на 3 этажа для того, чтобы освободить внизу место для магазинов, парикмахерских, ателье, кабачков и других подобных мест, демонстрирующих, что город здесь самый настоящий, не хуже, чем у других. Попалась и пара гостиниц на глаза, но мне туда не надо, экономить будем. Ивана я нашел на веранде кабачка «Мако», сидящим прямо под вывеской в форме изогнувшейся акулы с кружкой красного пива. Увидев меня, он помахал рукой, приглашая присоединиться. Едва успел сесть в плетеное кресло у плетеного же столика, как сзади из двери кабачка подошла девушка, лет 20, такая светленькая, что волосы и брови выделялись на загорелом личике, как негатив. Она улыбнулась мне, но при этом как-то вопросительно взглянула на Ивана. «Знакомьтесь, Наденька, новый человек в нашем городе. Канонир с чайки», — отрекомендовал меня Иван. Девушка улыбнулась белозубо, даже изобразила что-то вроде быстрого Книксона. Затем спросила уже меня. «И что канониру принести?» «А ничего не надо, спасибо. Мы пойдем скоро», — отказался я, вспомнив о том, что еще дела. «Не хочется благоухать пивом, устраиваясь на постой к почтенной вдове. Вроде как моветон получается». Может, и не так по местным правилам, но лучше не рисковать. Когда Иван свое пиво отдопил, мы пошли по улице дальше. От площади до усадьбы вдовы Ивановой оказалось около 15 минут ходьбы спокойным шагом. Усадьба эта располагалась уже в той части городка, где участки стремились расшириться, а дома сплющатся до 1 этажа. Каменно-невысокий заборчик вокруг пышного сада. В глубине виден дом, длинный, основательный, но достаточно простенький при этом. До всесемейной усадьбы Светловых ему размером далеко. Иван толкнул калитку, звякнувшую колокольчиком, вошел во двор. Ну и я следом. Постучать в дверь дома не успели. Из-за угла вышла невысокая, полноватая женщина в белом платке, завязанном узлом на лбу в классической манере украинских селянок. какими их любили изображать на иллюстрациях к Гоголю. В остальном одежда мало напоминала классическую солоху. На вдове был рабочий халат, измазанный землей и зеленью. В руках она держала изогнутый садовый секатор. «О, Иван, давно не видела!» – заулыбалась она моему спутнику. «Проходите в дом!» – сказала она уже нам двоим, открывая дверь. «И вам здравствовать, Анастасия Гавриловна!» – поклонился Иван, приподняв шляпу. «С товарищем я, Алексеем Богдановым зовут!» – указала на меня, тоже поклонившегося и прижавшего шляпу к груди. В доме было темно с улицы. Легкий сквозняк уносил жару наружу. Большая комната, каменные стены и деревянные балки, простая, но удобная мебель, толстый тростник и парусина. На стенах много фотографий в деревянных рамочках, на которых легко узнать Анастасию Ивановну, еще молодую и симпатичную. «Алексеем вас зовут?» – спросила хозяйка. «А я Анастасия, можно и тетей Настей называть, если проще. Узнаете хоть там меня?» – улыбнулась она вновь, указав на фотографии. «Там была молодая, красивая, не то что сейчас, старуха совсем. Овдовела, дети разъехались, так что одна вот теперь, не нужна никому». «А вы насчет постоя, наверное?» – вдруг предположила она. «Насчет постоя, верно», – подтвердил я догадку хозяйки. «Полковник рекомендовал, говорил, что только к вам идти следует». «Да ладно, это он по дружбе старой», – отмахнулась она, засмеявшись. «Они с моим мужем покойным в больших приятелях были, а флигелек здесь, верно, сдается. К слову, а вы, молодой человек, откуда сами будете? А то говор не здешний». «С севера он, издалека», – выручил меня Иван. «Теперь к нам на чайку канонирам пошел. Так что пока чайка летает, будет здесь, на большом скате, жить. Не знает только где точно. Вон все вещи с собой». «Хотела вас чаем поить». Вроде как немного озадачилась тетя Настя. «Но раз так, сперва начала флигель показать, может быть?» «Если не затруднит», — согласился я. «Так что же затруднить-то может?» — чуть удивилась она. «Вещи свои здесь оставляйте, вон на диван положите». За домом был сад, довольно большой, ухоженный, густо засаженный мандариновыми и лимонными деревьями. Было там и цветов, великое множество, были даже грядки с чем-то. Но из меня садовод никакой, так что ничего другого я опознать не смог. В дальнем конце сада виднелся большой сарай с открытыми сейчас воротами, а рядом с ним маленькая конюшня, сейчас пустая. Через сад вела выложенная камнем чисто выметенная дорожка, в конце которой виднелся маленький домик под тростниковой крышей. Прижавшийся к невысокой каменной же ограде, он почему-то напомнил мне домик Карлсона, который кто-то перетащил с крыши прямо сюда. Хотя тот под черепицей должен быть, как мне кажется. Замок на двери был в виде поворотной ручки, но это скорее от сквозняков. Запереться на него было бы невозможно. Тетя Настя открыла дверь, жестом предложила войти внутрь. «Когда с мужем покойным на промысел ходила, сад совсем в запустение приходил», – взялась она объяснять. «Вот решили работника поселить, чтобы и за садом следил, и за домом, и если другое что. Но не сложилось, а вдовела». Так домик и пуст остался. Думала-думала, обстановки здесь добавила, да и решила сдавать. «А что, хорошо?» – вполне искренне заявил я. Изнутри домик выглядел больше, чем снаружи. Комната здесь была всего одна, метров 8 в длину и примерно 4 в ширину. Более чем достаточно. Высоченный купол тростникового потолка на балках делал эту комнату еще просторней. Пахло чем-то вроде свежескошенного сена и деревом. За выгородкой был душ с туалетом. Вода, как обычно здесь, насосом качалась из колодца, заполняя большой медный бак под потолком. Жить можно, даже очень неплохо. «Бюро от мужа осталось», — пояснила Анастасия, показав на небольшой столик у окна. «Мне уже не надо, а постояльцу пригодится может. Вот и принесла. Кровать двойная, видите? Так что гляди, и не женаты?» Вдруг резко сменила она тему. «Нет, пока не довелось», – засмеялся я. «Ну вот, тут и можно семью завести», – тоже разулыбалась она. «Шкафы, камин, таганок в камине, видите? Так что, если что, чаю вскипятить или что иное, посуда вон там, в шкафчике». Она открывала шкафы, показывала, где хранится постельное белье. «Но я уже для себя решил, что остаюсь здесь». понравилось. И мешать хозяйке не буду, и сам по себе. И при этом она еще и кормить обещала, если мне потребуется. Только предупреждай заранее. Цена тоже не испугала. Договорились по 15 рублей за месяц. По канонирскому жалованию так совсем нормально. Ну и резерв у меня какой-то остался, благодаря Вере. С лошадей негритянских и прочего. В общем, так здесь и остался».